Время Бусова. Родичи сидят на соже, трудно к ним идти из Киева, не ведают раздоров. И вятичи, каке, к ее волнам живым, пришли там живут. Отрадою для взоров их кущи дикие, и капища у них таятся в гущине. Виктор Василенко. Царьград внимательно присматривался к славянам. Они были ближайшими, сильными и довольно беспокойными соседями Восточно-Римской империи. В византийских городах существовали славянские улицы-концы, да и в земледельческих районах часто звучала плавная славянская речь. Греческие авторы сохранили для нас немало живых подробностей, связанных с жизнью наших пращуров. В этом смысле особенный интерес представляет трактат о военном искусстве «Стратегикон», приписываемый византийскому императору Маврикию. Стратегикон – своего рода свод того, что знали ромеи, так себя называли жители империи, о славянском мире, хотя перед нами военный трактат, и в нем на первом месте то, что представляло для греков военно-стратегический интерес. Антами они часто именовали восточнославянские племена, с последними случалось и враждовать, и заключать дружеские союзы. Перечитаем то, что выделяется впечатляющими подробностями, ведь общая картина складывается из частностей. Племена славян и антов сходны по образу жизни, по своим нравам, по своей любви к свободе. Их никоим образом нельзя склонить к рабству или подчинению в своей стране. Они многочисленны, выносливы, легко переносят жар, холод, дождь, наготу, недостаток в пище. К прибывающим к ним иноземцам они относятся ласково и оказывая им знаки своего расположения. При переходе из одного места в другое охраняют их в случае надобности. Если бы оказалось, что по нерадению того, кто принимает у себя иноземцев, последние потерпели ущерб, то принимавший раньше начинает войну против виновного, считая долгом чести отомстить за иноземцев. У них большое количество разнообразного скота и плодов земных, лежащих в кучах, в особенности проса и пшеницы. Скромность их женщин, повествует византийский автор, превышает всякую человеческую природу, так что большинство их считает смерть своего мужа своей смертью и добровольно удушают себя, не считая пребывания во вдовстве за жизнь. Далее в Стратегиконе сообщается о том, что славяне селятся в лесах, у неудобно проходимых рек, болот и озер, устраивают в своих жилищах много выходов, необходимые им вещи зарывают в тайниках, ничем лишним не владеют. Опытны в переправе через реки, мужественно выдерживают пребывание в воде, при внезапном нападении они погружаются в пучину вод. И далее следует такая подробность. Они держат во рту специально изготовленные большие, выдолбленные внутри камыши, доходящие до поверхности воды, а сами, лежа навзничь на дне реки, дышат с помощью их. Это поразительное умение действовать не только на суше, но и в воде пращуры пронесли через века. Спустя несколько столетий, спасаясь от набегов степняков, также поступали жители Северной Руси, находя пристанище в водах Плещеева озера. Множество подробностей сообщает Маврикий о том, как держатся в бою славяне, поясняя по ходу повествования, в чем сила и слабость воинов-соседей. Каждый вооружен двумя небольшими копьями, некоторые имеют также щиты, прочные, но трудно переносимые с места на место. Они пользуются также деревянными луками и небольшими стрелами, намоченными особым для стрел ядом, сильно действующим, если раненый не примет раньше противоядия или не воспользуется другим вспомогательным средством, известным опытным врачам, или тотчас же не обрежет кругом место ранения, чтобы яд не распространился по остальной части тела. Интересно также наблюдение над тем, что наши далекие докиевские пращуры, идя в бой, предпочитали держаться вместе, а также устрашать противника криком, слегка продвигаясь вперед. В своих военных целях стремились использовать они и особенности окружающей местности, уже тогда считая лес надежным прибежищем. Стратегикон сообщает, привыкнув прибегать к помощи леса, они направляются к ним, так как среди древесных теснин они умеют отлично сражаться. Часто несомую добычу они бросают как бы под влиянием замешательства и бегут в леса, затем, когда наступающие бросаются на добычу, они легко поднимаются и наносят неприятелю вред. Все это они мастера делать с целью заманить в ловушку противника. Здесь я, перенесясь через тысячелетия, дам слово нашему современнику, который в годы Великой Отечественной войны ободрял фронт и тыл рассказами о том, что было давным-давно. До VI века славянские племена в упоминаниях греческих и римских историков скрываются под общими именами скифов, сарматов, роксоланов, венедов. Славяне этой эпохи входили в крупные и часто грозные для римлян, но быстро распадающиеся племенные союзы причерноморских варваров. Римская империя отбивалась от них и строила укрепления по Дунаю. Имя славян-венедов упоминается в III веке, когда император Диоклетиан отчеканил медаль, на которой называет себя императором венедов, победителем венедов. Почти целое столетие идет напряженная борьба между антами и Византийской империей. Все большее количество антов садится пахать землю в пределах Византии. Изо всех восточных славянских земель в IX веке выделяются, по словам арабских историков, три наиболее сильных народоправческих государства – Славия, Куиба и Артания. По-русски это будет Новгород, Киев и государство приазовских и прикрымских славян – Артания, позднее княжество Тмутараканское. Все эти припоминания принадлежат Алексею Николаевичу Толстому, прекрасно понимавшему, каким победоносным оружием являются слово и история. Память о храбрых и сильных антах, живших в IV-VII столетиях, сохранил восточнославянский фольклор. В частности, исследователи считают, что в слове о полку Игореве есть упоминание, связанное со склавинами и антами. В поэме говорится о готских красных девах, которые на берегу Синего моря, звеня русским златом, поют время Бусова. Бос, напомню, был князем антов, умершим трагической смертью вместе с сыновьями и вельможами. Он потерпел поражение в борьбе с готами в Северном Причерноморье. Анты вели борьбу с Византией, происходила славянизация Балкан. В начале VII века анты перестают упоминаться в письменных источниках, начинается пора нового государственного образования. К VIII веку анты, восточные славяне, прочно обживают земли от Карпат до Волги и Оки, от низовий Днепра и Днестра до Ладожского озера. IX столетие насчитывало 12 союзов племен, постоянно упоминаемых позднее в письменную пору летописцами: поляне, древляне, северяне, уличи, тиверцы, дулебы, дреговичи, хорваты, радимичи, вятичи, кривичи, славяне. На грани VIII-IX столетий складывается политическое единство восточных славян. Их диалекты, различия которых до этого усиливались, начинают мало-помалу обретать единство. Роль объединителя взял на себя Киев, разговорный язык которого постепенно распространяется среди восточных славян.